Дмитрий Донской. Герой Куликова поля. Родился в Москве 12 октября 1350 года. Умер в Москве 19 мая 1389. Детство маленького князя Дмитрия Донского выпало на темный период истории Руси. В это время страна была под игом Золотой Орды, тюркского государства, выделившегося из Монгольской империи, которая захватила полмира, полконтинента Евразии. Русскому народу приходилось платить дань ордынцам. Торговля застыла, многие ремесла были утрачены. Когда Дмитрий вырос, то решил сбросить ярмо азиатских завоевателей. «Отступило время от них! Господь же с нами!» — так говорил он, вдохновляя народ на борьбу. И люди ему поверили. Собрал князь войско из разных княжеств. А перед важным для всего государства боем князь Дмитрий получил благословение святого преподобного Сергия Радонежского. Сергий Радонежский — монах, который служил Богу близ городка Радонеж. Он славился своими добродетелями настолько, что у него появилось множество учеников. И сегодня Троица Сергиева Лавра — одно из самых главных святых мест паломничества православных со всего мира. Встретили русские витязи войска хана Мамая на Куликовом поле 8 сентября 1380 года на берегах рек Непрядвы и Дона. И одержали победу над врагом, хвалившимся, что превратит города русские в пепел. «Велик Бог христианский и велика сила его!» — так воскликнул отступающий в Орду хан Мамай. А Дмитрия с тех пор прозвали Донским. Сегодня на месте Куликова поля возвышается мемориал. Свое детство провел Дмитрий в Москве. В те годы Кремль был деревянным и регулярно горел. После крупного пожара, вспыхнувшего в церкви всех святых, после которого мало что осталось, решил князь покончить с этим бедствием. В 1367 году был возведен Кремль в новом белокаменном наряде. Много врагов пыталось захватить любимую Дмитрием Москву. Долгие годы он провел в борьбе с Тверью, Суздалем, Рязанью и особенно с Литвой, князь которой Альгерд три раза предпринимал попытки захвата Кремля. Но пришла беда. В то время как Дмитрия не было в Москве, бояре-предатели открыли ворота хитрому хану Тахтамышу, чтобы не воевать с ним. И тот захватил город, разорил его дотла. Однако эта беда не смогла сломить народную веру в то, что русский народ способен отстоять свою свободу. Дмитрий Донской показал нарастающую мощь московского княжества. Отступил страх народа перед сокрушающим нашествием монголов и Золотой Ордой. Вот таким вдохновителем и героем своего народа и стал мальчик, князь Дмитрий Донской.